понуро зашагал прочь. Дойдя до стены, он без сил прислонился к ней. Затем Ранд откупорил фляжку и стал медленно потягивать ее содержимое. Ему было не по себе от всего того, что он сделал. Похищение, предательство, да к тому же еще и убийство Мандрагона. Все это легло на Ранда тяжелым бременем. Впервые в жизни он чувствовал себя таким разбитым и опустошенным. Ранд надеялся, что мадемуазель осталась цела и невредима, но прекрасно понимал, что нанес ей жестокое оскорбление, от которого она вряд ли когда-нибудь оправится. Конечно, Беллиан была виновата, бросила вызов королю Англии, впустила в замок каких-то разбойников, но все же она не заслуживала такого обращения. Наконец вино горячей волной разлилось по его жилам, давая Ранду возможность забыться. Он усмехнулся и только теперь вспомнил о раненой руке. В темноте кровь казалась черной. Ранд закатал разорванный рукав и безучастно уставился на глубокую рану, след острой стрелы. Он плеснул на нее вина из фляжки, как это делают лекари на полях сражений, и совершенно не почувствовал боли, словно это была не его рука. Наконец мокрый мешок упал на пол, и Лианна зажмурила глаза от яркого света. Потом ее изумленному взору предстал никто иной, как герцог Бургундский в богатом, расшитом золотом бархатном камзоле. Когда же Лианне вытащили изо рта кляп, с ее губ сорвалось такое неприличное ругательство, что дядя недовольно поморщился. Его лицо, освещенное факелами, сразу стало властным и холодным. «Я не позволю тебе ругаться при мне, как последней нищенке!» Лианна нетерпеливо дернулась, пока кто-то сзади возился с веревками на ее запястьях. Она вся кипела от негодования и обиды. Немного успокоившись, Лианна осмотрелась и, к своему удивлению, узнала этот красиво обставленный зал. «Боже мой! Да ведь она находилась в Ле-Кротуй, в 20 милях от дома!» «Вы без колебаний приказали связать меня и вытащить из постели, чтобы доставить сюда!» Лианна обвела насмешливо глазами зал. «Где же тот английский проклинальщик, который, как спаниель, бросился служить вам? Или он быстренько улизнул, словно самый последний трус?» Герцог Бургундский приказал племяннице следовать за ним. «Это задание показалось ему таким же отвратительным, как и тебе. Без всякого сомнения, он решил не подвергать тебя еще большему унижению и ушел, чтобы ты не предстала перед ним в таком неприглядном виде». Лианна зябко поежилась в своем мокром одеянии. «По его милости я нахожусь в таком виде». Ей хотелось закричать, заплакать, убежать отсюда. Но она прекрасно знала, что будет немедленно схвачена вассалами герцога. Уж ее-то не мог обмануть их безучастный вид. Ничего, она как-нибудь вырвется отсюда. А пока нет смысла нестись куда-то, сломя голову. Лианна поклялась себе, что ничто не удержит ее от возвращения в Буалонг, в объятия Ранда. По-прежнему негодуя, она стала подниматься по лестнице вслед за своим дядей. Верхняя комната в круглой башне, куда герцог привел Лианну, поражала своим богатым убранством, начиная от роскошных гобеленов на стенах и кончая резными ножками огромной кровати. Девушка пристально посмотрела на герцога. При свете камина он выглядел не таким уж свирепым, скорее хмурым и озабоченным. Лианна тяжело вздохнула. Ей нужно постараться забыть, что перед ней дядя Жан, человек, который в детстве часто сажал племянницу к себе на колени и рассказывал о своих подвигах в Париже.